Выяснилось, что в этот раз Крик решил использовать железную сеть. Вполне понятно почему. Не можешь попасть по противнику. Так поймай его. Вот Крик и попытался поймать, но Исаку просто увернулся без всяких проблем. Конкретно сейчас, парень, будучи предельно собранным и полностью здоровым, смог бы увернуться и от пуль, и от кольев, поэтому гораздо более медленная сеть и вовсе не стала для него проблемой. Слишком медленно, усмехнулся Исаку, а затем он пошел в наступление. После всего произошедшего, Исаку опять отбросил планы по быстрому убийству Крига, поэтому его валяющиеся на песке мечи так и остались нетронутыми. Вместо мечей Исаку решил воспользоваться бомбой на палочке самого Крига. Увернувшись от железной сети, парень бросился вперед, прямо на Дона. Крик, чтобы выстрелить в Исаку сетью, перехватил копье одной рукой, из-за чего безнадежно опоздал со своей контратакой. Проскочив под копьем Дона, Исаку впечатал свой кулак прямо в центр его так называемых самых прочных в мире доспехов. Луффи давно уже приучил парней бить в самые слабые места, но конкретно сейчас Исаку собирался уничтожить все, что делало Крига всеми уважаемым Доном. Его армада уже была потоплена, армия больше чем наполовину уничтожена, оружие оказалось бесполезным, поэтому Исаку осталось только уничтожить его броню, которой он так гордился, и победить. Еще один результат общения с Луффи. Несмотря на свою кровожадность, он практически всегда предпочитал полное моральное уничтожение физическому. Убить, значит избавить от всех мучений и переживаний, да еще отправить в следующие приключения, как-то одним из вечеров, взялся объясняться довольный Луффи. Однако, если вы действительно хотите уничтожить человека, то разрушьте все, во что он когда-либо верил. Уничтожьте все, что делает этого человека именно этим человеком, а затем оставьте его в живых, или хотя бы, прежде чем убить, дайте ему достаточно времени, чтобы он целиком и полностью осознал свое положение. Вот тогда и только тогда вы его действительно уничтожите. Такое будет мучить его даже после смерти, гарантирую. Вот Исаку сейчас и решил действовать исходя именно из этих слов. После того, как Крик заставил его пережить столько боли, Исаку знал, что простое убийство его сейчас не удовлетворит. Нет, Исаку собирался полностью уничтожить своего противника. Любой другой исход оставил бы его неудовлетворенным. Месть штука приятная, особенно если знать, как ее нужно правильно осуществлять. Исаку знал, и не только он, и это было одной из основных причин, почему соломенные шляпы представляли собой нешуточную опасность, помимо их индивидуальной силы. Тем более в мире было полным-полно людей, обладающих монструозной силой. Однако редко кто из таких монстров знал, как правильно использовать свою силу за пределами примитивного убить и разрушить. А вот Луффи знал, и в достатке поделился этим знанием со своей семьей. Так что, как были уверены все без исключения шляпы, мировому правительству еще сильно повезло, что у Луффи в приоритетах стояло желание поприключаться и получение звания короля пиратов. Сложись все иначе, и миру бы пришлось иметь дело со вторым драконом, самым разыскиваемым человеком в мире, главнокомандующим революционеров, и единственным человеком, рискнувшим открыто бросить вызов всему мировому правительству. С другой стороны, почему только со вторым драконом? Скорее уж с первым Луффи. Потому что еще непонятно, кто бы в конечном итоге оказался хуже. Хотя, опять же, почему это непонятно? Пусть главного революционера команда шляп никогда не видела, но они даже представить себе не могли, что мир может носить кого-нибудь потенциально еще более опасного, чем Луффи. Так что да, безусловно, мировому правительству сильно повезло, что Луффи сосредоточил свое внимание не на создании собственного революционного движения, а на приключениях. Естественно, пройдет еще не так уж много времени, когда все шляпы поймут, насколько наивными они были, рассуждая в подобном ключе. В конце концов, кто сказал, что нельзя совмещать одно с другим? И пусть никакого революционного движения Луффи так и не создаст, на конечный результат это повлияет слабо. И учитывая капитанство Луффи, все шляпы, волей-неволей, скорее просто неволей, чем волей, окажутся замешаны в противостоянии с мировым правительством по самую макушку. И хотя подобный исход можно было предсказать заранее, люди всегда были склонны закрывать глаза на очевидные факты. Особенно если это помогало им сохранить веру в счастливый конец. Наивность, такая наивность. Луффи всегда делал только то, что ему хотелось, поэтому, рано или поздно, но он был просто обязан перейти дорогу мировому правительству в целом и морскому дозору в частности, а также Шичибукаим, Йонка, Сайферполу, одному конкретному богу, и еще целой куче различных организаций. Все это было просто неизбежно, учитывая характер Луффи и его стремления, но, как уже говорилось, люди любят заниматься самообманом. Шляпы в этом плане не стали исключениями. Впрочем, жить их вере в счастливый конец оставалось считанные дни. Отплытие на Гранд-Лайн было уже не за горами, а значит и встреча с упомянутыми организациями и людьми тоже. И с неупомянутыми. Свою месть Ясаку начал с того, что отобрал у Крига его бомбу на палочке. Дон был довольно силен и быстр, и, зачастую, в своих битвах, если противник вообще каким-нибудь чудом добирался до него, ему даже не требовалось использовать какое-либо оружие. Хватало одних кулаков. Если же против него оказывался кто-нибудь покрепче, Крейг брался за свое оружие, и победа опять ему была гарантирована. Иными словами, схлестнувшись с Ясаку, Дон оказался в таком положении, в каком он еще никогда не оказывался за всю свою жизнь в положении слабого. Ясаку был намного сильнее и быстрее Крейга. Он переварил все доступное Дону оружие, и теперь ему было на него, как на оружие, так и на самого Крейга, глубоко плевать. Вдобавок, по части опыта рукопашного боя, да и, пожалуй, просто боя, Ясаку мог дать Крейгу не то, что 100 очков вперед, а добрую 1000, возможно 2. Мало того, что Луффи, чуть ли не в обязательном порядке, находил раз в неделю какую-нибудь пиратскую команду флотилию группу бандитов продажных дозорных для сражения, так еще был он сам Изара. Луффи придерживался мнения, что чем больше ученик проливает крови на тренировках, про обычный пот уже никто и не говорит, тем меньше он умирает в реальных битвах. И точно такую же философию он привил Изара. И хотя подобная философия бесспорно работала, из-за нее чуть ли не каждая тренировка превращалась в битву за собственную жизнь. В случае с самим Ясаку, в битву за собственные. Поняв, что Ясаку можно безнаказанно убивать, Зара и Луффи стали сдерживаться с ним куда меньше, чем в битвах с Джонни. Как итог, несмотря на тот факт, что фрукт Ясаку, первоначально, не дал ему практически ничего в плане личной силы, он очень быстро догнал Джонни, и даже в чем-то перегнал. И это несмотря на тот факт, что фрукт Джонни сходу увеличил одну лишь его силу на целый порядок. В смысле, не в два раза, а действительно, то есть, съев свой фрукт, Джонни сходу стал в 10 раз сильнее себя прежнего. Для примера, подавляющее большинство фруктов типа Зан увеличивали физические показатели человека не более чем на 50%. Конечно, тут находились свои исключения, которые усиливали своего владельца и в 2, и 3, и даже в 5 раз. Но в этом плане Джонни действительно сорвал джекпот. И именно поэтому, когда Джонни и Ясаку одновременно съели свои фрукты, первый сходу стал несопоставимо сильнее второго. Не передать словами, насколько сильно задело Ясаку, когда, буквально в один момент, он стал намного слабее своего давнего друга. Они всегда были равными. И тут вдруг такое. Ясаку даже почувствовал зависть. Почему из двух предоставленных им фруктов, сила которых была неизвестной, он выбрал свой, а не тот, что съел Джонни? К счастью Ясаку, Луффи довольно быстро выбил все эти глупые мысли из его головы. В буквальном смысле выбил. И глупые мысли он выбил не только из головы Ясаку, но и из головы Джонни. Джонни, легко победив Ясаку, вдруг с чего-то решил, что теперь он, благодаря силе фрукта, стал по-настоящему сильным. И только после того, как Луффи с ними закончил, Ясаку уже совсем другими глазами посмотрел на силу своего фрукта. После заданной им трепки, Джон не только через 5 дней снова смог начать есть твердую пищу, и только еще через 2 недели вернуться обратно к тренировкам. В свою очередь, трепка или нет, Ясаку восстановился в буквальном смысле за считанные минуты, поэтому никто и не подумал его освободить от вечерней тренировки с Зара, а затем и утренней с Луффи. Довольно быстро выяснилось, что чем больше Ясаку уничтожал свое тело на тренировках, тем сильнее оно становилось после восстановления. Фактически, что у нормальных людей занимало недели или дни, то у Ясаку занимало минуты или секунды. Конечно, в качестве компенсации, есть приходилось Ясаку за 10, но взамен, если откинуть в сторону другие параметры, по чистой силе и скорости, Ясаку стал заметно превосходить Джонни. А первоначальный, 10-кратный перевес в силе, обеспеченный Джонни особенностями его фрукта, Ясаку смог сократить чуть больше, чем за месяц. Но самое главное все-таки состояло в том, что, во время тренировок с Ясаку, Зара и Луффи могли позволить себе чуть меньше контролировать свою силу, и им не было нужды бояться применять гарантированно смертельные приемы. В итоге, Ясаку успел привыкнуть к 3 вещам. К смерти, к боли, и к противникам, которых он не мог даже поцарапать, за какими бы своими пределами он ни сражался. А теперь Ясаку сражался против Крига, того самого Дона Крига, который был слабее него, медленнее него, и который уже продемонстрировал все свои фокусы. С того самого момента, когда Крик решил сойтись с Ясаку в ближнем бою, пусть и посредством своей бомбы на палочке сражения, как таковое, закончилось. Как уже говорилось, первым делом Ясаку отобрал у Крига его взрывающееся копье. Это было несложно. Затем Ясаку не стал сдерживаться и пару минут с удовольствием погонял Дона его же копьем. Чуть случайно не убил, и поэтому поспешил превратить копье в кучку ни к чему непригодного металла. Дальше, сломав Кригу нос, Ясаку не стал останавливаться на достигнутом, и, 2 раза, сломал ему руки в локтях. Это стало наказанием за то, что Криг опять попытался подпалить лицо парня своими огнеметами, закрепленными на его запястьях. Затем Ясаку взялся за броню Дона, которой он так гордился. Вот только для самых прочных в мире доспехов они сломались как-то до обидного быстро. Ясаку даже душу отвести толком не успел, раз за разом вгоняя свой кулак в закрытый броней живот Крига, как все закончилось. Доспехи выдержали только 3 удара подряд, нанесенных Ясаку в полную силу, а на 4-м ударе они просто разлетелись на части. Охотник рассчитывал на большие. К тому же, доспехи возможно и смогли выдержать 3 удара, разлетевшись только на 4-м, но вот сам Дон едва не скончался на 1-м. Его, так называемая, самая прочная в мире броня явно оказалась не рассчитана на удары человека, обладающего силой Ясаку. Крига чуть не расплескала внутри его же собственных доспехов, а едва стоило им разлететься вдребезги, как он ничком упал в песок и принялся блевать кровью. «Вот видишь», — присев возле стонущего пирата, миролюбиво произнес Ясаку, — «все как я и говорил, тебе не помогло ни твое оружие, ни твоя броня, ни твоя сила, ни твои люди. А знаешь почему? Потому что ты слаб, и всегда таким был. Просто до сегодняшнего дня тебе повезло не нарваться на команду вроде нашей, но любое везение когда-нибудь заканчивается, и сегодня закончилось твое». И с этими словами Ясаку вырубил Крига одним несильным ударом по голове. «Ты его не убьешь», — удивился подошедший Джонни. «После того, как он убил тебя столько раз подряд, если я его убью, то тогда для него все закончится, а я не хочу, чтобы он отделался так легко», — покачав головой, поднялся на ноги Ясаку. «Пусть лучше его заберут дозорные». Тогда у него будет время как следует проникнуться всем произошедшим, независимо от того, казнят его или отправят в тюрьму. «Какая жестокость!» – довольно усмехнулся Джонни. «А я о чем?» – не менее довольно улыбнулся в ответ Исаку. «Думаю, Луффи оценит. Факт». И тут в себя пришел тот, кого другие имели наглость называть дьяволом. «Дон. Дон Крейг». Не отрывая взгляда от неподвижно лежащей фигуры своего капитана, Гин, на едва гнущихся ногах, медленно двинулся в его сторону. Мужик выглядел так, словно весь мир рухнул прямо на его глазах. Отчасти так оно и было. Хотя, как бы странно это ни прозвучало, но Джонни и Исаку его вполне понимали. Да и не нужно было быть семь пядей во лбу, чтобы заметить очевидное. Просто для Гина Крейг был своим собственным Луффи, и парни могли с уверенностью сказать, что, на полный разгром Луффи, они бы отреагировали точно так же, если не хуже. Сама мысль о гипотетическом проигрыше Луффи казалась им настолько абсурдной, что не передать словами. И Гин, еще считанные минуты назад, думал точно так же о своем капитане. Увидев, как из глаз того, кого остальные пираты Крейга называли дьяволом, катятся самые настоящие слезы, Джонни сделал едва ли не самую милосердную вещь за весь последний год. Он врезал Гину ребром ладони по шее, отправив его в длительное беспамятство. «Тогда бы уж лучше убил», — прокомментировал действия своего друга Исаку. «А то, стоит ему только очнуться, как все начнется по новой. Эй, я, может, и пожалел его, но я не настолько добрый», — даже как-то слегка обиделся Джонни. Правда, он бы и сам затруднился ответить на что именно. Вроде бы Исаку намекнул его в излишней доброте, но с каких это пор, нечто подобное стало причиной для обиды. В общем, Луффи. Во всем всегда виноват Луффи. Этот парень пират, причем из команды таких, которые обожают грабить и убивать обычных людей, поэтому легкой и быстрой смерти он точно не заслуживает. В чем-то ты, конечно, прав. Потер подбородок Исаку. Вот только, что там хотел сказать парень, так и осталось неозвученным, потому что в этот самый момент весь берег сотряс чудовищный по силе взрыв, произошедший прямо в центре практически уже развалившегося строя пиратов. Проигрыш Крейга и Гина произвел на них по-настоящему ошеломительное впечатление, в результате которого они явно не знали, что им делать дальше. Они стояли, как их поставил Крейг, но к моменту взрыва, и без того далекие от идеального, строй начал вплотную приближаться к слову столпотворения. Как итог, количество жертв только от самого первого взрыва составило порядка сотни человек, а затем раздался еще один взрыв, и еще, и еще, и еще. Взрывы следовали один за другим, и настолько мощные, словно обстрел по острову вели не только из главного калибра полноценного линкора морского дозора, но линкора на стероидах. Пираты, словно напуганные светом тараканы, начали в ужасе разбегаться во все стороны. И надо заметить, разбегаться безуспешно, безопасного места в округе просто не существовало. Вдобавок к непрекращающимся взрывам вскоре присоединились отлично знакомые Исаку и Джонни светло-синие атаки. Словно лезвие невидимой, гигантской косы смерти, дальнобойные атаки зарасобирали свою кровавую жатву среди остатков перепуганных до полусмерти пиратов Дона Крейга. Джонни и Исаку дружно повернулись в сторону берега и увидели своего капитана, стоящего на деревянном пирсе, вокруг которого было понаставлено множество ящиков с ядрами, которыми Луффи и кидался в бегающих по округе пиратов. Все это, как обычно и бывало с Луффи, сопровождалось соответствующими комментариями, хотя и едва слышимыми среди царившей вокруг какофонии звуков. «Дженкоут Сурья Зайган, вы все покойники. Это вам привет от моего дедушки. Я же предлагал вам сдаваться сразу, а вы отказались, так что теперь сдохните, сдохните. Ха-ха-ха». Каждое «сдохните» сопровождалось мощным броском ядра, сходу преодолевавшим звуковой барьер. Джонни и Исаку дружно сглотнули. Линкором на стероидах оказался никто иной, как их капитан, чья рука, на деле, оказалась сильнее любой известной им пушки. Парням сразу же стало понятно, почему Луффи до сегодняшнего дня ни разу не принимал участия в битвах с другими пиратами, если не считать того случая с козырной семьей. Они, конечно, знали, что он чудовищно силен, но теперь для Джонни и Исаку стало кристально ясно, что их капитан вообще мог никого не брать в рейд на Крига и все равно без всяких проблем выйти победителем. Нет, опять же, не то чтобы они об этом не догадывались изначально, но одно дело догадываться и совсем другое видеть собственными глазами. А еще Джонни и Исаку получили окончательное подтверждение тому, что, как бы дико это ни звучало, но Зара в их семье был вовсе не самым кровожадным человеком. Парням невольно вспомнились все оговорки мечника, касательного детства Луфи. В некоторые из них раньше трудно было поверить, но сейчас, после всего увиденного, Джонни и Исаку были куда больше склонны в них поверить. Хотя, надо признать, кровожадность Луфи выглядела сильнее не столько из-за его действий, сколько из-за его слов. В отличие от Зара, Луфи не затыкался ни на секунду, в буквальном смысле комментируя как свои действия, так и ответные действия пиратов. Даже если эти самые ответные действия заключались только в паническом бегстве с берега и болезненных криках раненых людей. И вот из-за этих-то всех своих комментариев, Луфи и выглядел куда кровожаднее Зара. Однако, если брать количество убитых пиратов, то, судя по тому, что видели Исаку и Джонни, разница была минимальной, лишь с небольшим перекосом в сторону Луфи. Да и то, этот перекос обуславливался тем, что он начал кидаться ядрами заметно раньше, чем в дело вступил Зара со своими дальнобойными атаками. Откровенно говоря, когда окружающие пираты назвали Джонни и Исаку монстрами, а Исаку заявил, что они еще не видели настоящих монстров, он все же больше шутил. Однако, смотря, как сошедшие на берег Луфи и Зара, за считанные минуты, перебили несколько тысяч пиратов, шутка как-то неожиданно стала до пугающего правдивой. Зара и Луфи сейчас действительно выглядели сущими монстрами. Монстрами беспощадными и непобедимыми. 10 минутами спустя, несколькими взмахами своих катан, извлеченных из черных ножен, разрубив на части весь форт Крига и погребя под его остатками укрывшихся там пиратов, Зара, оглядевшись по сторонам, немного недовольно произнес: «Что такое? Уже все закончилось, что ли? Скукота! А вот я лично рад, что все закончилось», — признался с облегчением вздохнувший Джонни. «Физически я чувствую себя прекрасно, но вот морально что-то я как-то оказался не готов к виду того, как ты, на пару с Луфи». Тут Джонни даже не сумел подобрать соответствующих слов, и ограничился тем, что слегка повел рукой, предлагая Зара самому взглянуть на расстилающуюся перед ними картину. Сейчас они стояли рядом с фортом, поэтому им отлично была видна вся местность в округе, начиная от все еще полыхающих на воде кораблей, продолжая перепаханным взрывами и заваленным трупами побережьем, и заканчивая склоном, ведущим к разрушенному форту Крига, который по своему виду мало чем отличался от вида побережья. «Согласен, я чувствую себя так же», — привычно поддержал своего друга Исаку. «Пока сам сражаешься, то все нормально, но вот когда смотришь со стороны, то становится как-то не по себе. Умом понимаешь, что умирают пираты, большинство из которых настоящие ублюдки, мир без которых станет только лучше, а смотреть все равно как-то неприятно, словно мы на самом деле самые плохие парни в округе. Вот поэтому я и не стал брать нами», — поделился Луфи, беспечно оглядываясь по сторонам. «Если уж вас проняло, то с ней бы все было раз в 20 хуже. Честно говоря, я не понимаю вашу реакцию», — поделился своими мыслями, порядком озадаченный Зара, что сейчас, сняв бандану с головы, обматывал ей свое предплечье, под конец, с помощью правой руки и зубов, завязав узел, чтобы бандана не спала. На него, как и на Луфи, ничуть не повлиял устроенный пиратом Крига геноцид. «Вы за последний год, наверное, перебили больше пиратов, чем сегодня их здесь вообще было. Так-то оно, конечно, так, вот только», — неуверенно начал Исаку. «Вот только одно дело убить за раз пару десятков пиратов, и совсем другое, когда на твоих глазах умирают целые тысячи», — продолжил за него Джонни. «Да ты сегодня сам убил несколько тысяч, все еще не понимая», — ткнул большим пальцем в сторону продолжающих полыхать кораблей Зара. «Каждый устроенный тобой взрыв затыкал по сотне, а то и больше голосов за раз. Так оно дело взрывать, а другое». Опять не сумев подобрать слов, Джонни снова повел рукой по воздуху, как бы предлагая Зара самому закончить его мысль, взглянув на окружающее их царство смерти. Зара было опять собрался что-то сказать, но тут решил вмешаться Луфи. Успокаивающе похлопав своего первого помощника по плечу, он произнес: «Зара, успокойся, Джонни и Исаку, в отличие от нас с тобой, больше защитники, чем хищники, поэтому и мышление у них немного другое. Будь сегодня на кону нечто большее, чем наша репутация, и такими бы вопросами они даже не задавались. В этом плане у них много общего с нами». Нахмурив брови, Зара, тем не менее, понятливо кивнул, не став дальше развивать поднятую им же самим тему. Вместо этого он спросил совсем другое: «И что теперь?» «А теперь мы будем ждать морской дозор. Это сколько же нам его ждать придется?» — недовольно спросил мечник. «Недолго», — тут же снова успокоил его Луфи. «Сообщение о том, что мы разгромили Крига, я послал еще вчера утром, поэтому где-то через 8-10 часов они должны быть здесь. И зачем нам тогда их ждать? Раз они уже и так знают, что все здесь устроенное наших рук дело, так может просто уплывем. Во-первых, нам нужно получить от них все необходимые бумаги, чтобы нам заплатили за голову Крига. А, во-вторых, сейчас покажу, зачем нам еще нужно остаться», — усмехнулся Луфи и, отойдя от группы немного в сторону, принялся слегка откашливаться. «КХМ, КХМ, ПРВА, ВЕР». Голос Луфи как-то причудливо изменился. С одной стороны выглядело так, словно парень говорил своим обычным голосом, а с другой, стоя рядом с разрушенным фортом, едва ли не в самой высшей точке острова, его голос без всяких проблем достигал даже самых удаленных уголков далеко не маленького клочка окружающей их суши. «Обладаешь силой дьявольского фрукта», — приподнял бровь Зара. «Эй, они знать не знают, что такое воля наблюдения, поэтому легче сразу сказать, что обладаю фруктом, чем упирать на обладание какими-то неизвестными им силами. Народ в Истблю и в дьявольские фрукты с трудом верит, не говоря уже о чем-то другом. Воля — это удел нового мира, второй половины Грандлайна, но никак не Истблю. Значит, мы будем ждать дозорных еще и для того, чтобы оставшиеся пираты не сбежали». Следом за Зара задал свой вопрос Джонни: «Или чтобы пираты не дали дозорным по зубам, когда они все-таки приедут. Думаю, несмотря на все наши усилия, еще достаточно пиратов осталось в живых, чтобы доставить прибывшим на наш вызов дозорным огромную кучу проблем, что, в свою очередь, сильно повредит нашему имиджу», — кивнул Луфи. «А имидж нам нужно поддерживать до самого конца, тогда и первая награда за ваши головы должна будет стать такой, такой, короче такой, что при встрече с вами, кто не обделается сразу, словит сердечный приступ потом. А вот лично меня больше интересует, нафига тебе вообще нужен был рупор, если ты без всяких проблем можешь заставить свой голос звучать громче любого рупора», — в свою очередь спросил Исаку. «Понятное дело, что с рупором я смотрелся намного круче, чем смотрелся бы без него», — в ответ обиженно надул губы парень, словно Исаку должен был и сам додуматься до чего-то настолько очевидного. Ответ Луфи остался без комментариев. Среди собравшихся не нашлось ни одного дурака, готового оспорить слова Луфи. Зачем начинать заведомо проигранный спор? Тогда парень сам задал вопрос, только уже на совсем другую тему: «И как вам наш сегодняшний рейд?» — не скрывая своего интереса, спросил Луфи. «Сделали какие-нибудь выводы?» Если забыть про моральную сторону вопроса, то все оказалось намного легче, чем я думал, — первым признался Исаку. «Согласен», — кивнул Джонни. «Откровенно говоря, сейчас мне кажется, что я бы сумел и один здесь справиться», — поделился своими впечатлениями парень. «Конечно, от меня, почти наверняка, кто-нибудь бы успел сбежать на кораблях, но если говорить в целом, то я вполне мог бы всех разгромить в одиночку. А вот я, насчет себя, не уверен», — покачал головой Исаку, когда замолчал Джонни. «А так по площадям у меня в арсенале нет, а убивать больше 10 000 человек одного за другим, да и корабли бы я потопить не успел. Нет, я бы в одиночку тут не справился. В лучшем случае от меня бы просто все разбежались, тупо уплыв на кораблях». Зара чуть склонил голову на бок Луффи. «А ты что скажешь? Как по мне, так ничего бы не изменилось, даже если бы я был сегодня один, а пиратов в 5 раз больше. 0 умноженный в 100 раз, все равно остается нулем. И сегодня я это понял как нельзя лучше. Зато теперь вы, по крайней мере, больше не будете у меня громко плакать и топать ногами, если речь опять зайдет о сражении с 1000 или даже 10 000», — произнес довольный Луффи. «Кстати, о плаксах, пойду, позвоню Нами». Дальше все прошло вполне ожидаемо. За полчаса, отведенных Луффи на сдачу разбежавшимся пиратам, на побережье вышло порядка 2000 человек. Однако не все оказались достаточно разумными, некоторые все-таки решили испытать свою удачу и спрятаться. Однако ядра с неба, пущенные Луффи, быстро все расставили по своим местам, а Джонни и Исаку с ужасом осознали, что подобный монстр на свете был, как минимум, не один. Там, на побережье, когда они в первый раз увидели своего капитана, кидающегося ядрами, они как-то совершенно упустили из виду, что Луффи кричал о своем дедушке. Как выяснилось, именно у него Луффи и подсмотрел сверхзвуковую атаку ядрами. И хотя о дедушке своего капитана Джонни и Исаку слышали и раньше, только в этот раз они узнали, что дедушка Луффи обладал силой вполне сопоставимой с силой своего монструозного внука. Подобные откровения парни поспешили залить большим количеством спиртного, которое перепуганные пираты откопали для них из завала форта. «Луффи, не будь дурак, запряг всех сдавшихся пиратов собирать тела своих товарищей, а также все оружие, ценности и еду. 2000 человек, работающие сообща и подгоняемые страхом, это сила, с которой любая работа должна считаться». К моменту появления первого корабля морского дозора, приплывшего ближе к обеду, даже быстрее, чем предсказывал Луффи, сдавшиеся в плен пираты выполнили не только все поставленные перед ними задачи, но даже слегка перевыполнили. Все оружие было собрано в одну кучу, ценности стащены в другую, этого добра набралось не особенно много, еда сложена в третью, а тела мертвых пиратов уложены в длинные ряды, на более-менее уцелевших участках побережья. И хотя Луффи, когда отдавал приказ собрать тела, имел в виду только тела пиратов на побережье, склоне и форте, плененные пираты пошли еще дальше и повытаскивали своих мертвых товарищей из воды. Так что, к тому моменту, когда берег заполонили солдаты морского дозора, картина им предстала незабываемая. К сожалению для Луффи, в тот самый момент, когда он уже собирался как следует оттянуться на прибывших на остров дозорных, весь кайф на корню ему обломал один хорошо знакомый всей команде соломенной шляпы капитан. Хромой дозорный, после их первой встречи, явно задался целью не выпускать охотников из своего поля зрения, поэтому пересекались они с ним намного чаще, чем бы того хотелось Луффи. И вполне понятно почему. Капитан, мало того, что каждый раз обламывал Луффи, не давая ему издеваться над другими дозорными, так еще, судя по всему, вознамерился вывести его на чистую воду. «Ух!» — скривился Луффи, под своей маской Зарри, стоило только ему почувствовать знакомую ауру на одном из кораблей дозора. «Какого хрена ты тут забыл, старик?» — недовольно спросил парень, спустя какое-то время, когда хромой капитан спустился на берег. «Просто я подумал, что раз ты на самом деле постарался приложить усилия к тому, чтобы меня здесь не оказалось, я просто обязан сюда приплыть. Ты действительно думал, что я не узнаю, Если ты предупредишь только тех капитанов морского дозора, с которыми я на ножах, и, наконец, прояви уважение к старшим. Ты уже давным-давно знаешь мое имя, так и обращайся ко мне соответствующе, чертов шкет. И что за мазню ты нацепил себе вместо лица? Пытаешься выглядеть красивее, чем ты есть на самом деле. Не буду спорить, любая мазня красивее твоего настоящего лица, но, какую бы маску ты ни нацепил, твоя омерзительная морда под ней так никуда и не денется. Зра, Джонни и Ясаку резко заинтересовались тем, что творится где-то в отдалении, старательно пряча выражение своих лиц от глаз Луффи. Не дай бог увидит их ухмылки, тогда придет писец. Полный. Старик, я все понимаю, подойдя к капитану, слегка похлопал его по плечу Луффи. Ты старый, больной, козел, и тебе давно уже все равно, будешь ты жить или умрешь, но так хоть людей тогда своих пожалей. Потому что если я все-таки не сдержусь и забью тебя насмерть твоей ковырялкой, то и всех твоих людей мне тоже придется убить. Ох, какие речи, покачал головой капитан. Кто-нибудь посторонний, услышавший твои слова и не знающий, что вы все тут охотники, мог бы вас принять, ну даже и не знаю, пожалуй, он мог бы вас принять за банду пиратов, я бы сказал. Вот ведь был бы конфуз, да. Самых знаменитых охотников на пиратов самих приняли за пиратов. Хрусть. Ой, какая досада, делано сочувственно произнес Луффи, смотря сверху вниз на упавшего капитана, когда его трость совершенно неожиданно переломилась пополам. Видать, дерево было старым, лучше за такими вещами нужно следить, лучше. А то кто его знает. Вот так вот пойдешь, трость твоя сломается, упадешь и случайно сломаешь, ну даже и не знаю, пожалуй, ты вполне бы мог сломать себе шею, я бы сказал. Чертов ублюдок, какого хрена ты творишь? Запрыгал на одной ноге Луффи, держась руками за другую окровавленную. Ох, прости, прости, я такой неуклюжий, довольно усмехаясь, поднялся на ноги капитан, держа в руке окровавленную половину своей трости, которую он и вогнал в ногу Луффи. Я в последнее время стал так плохо видеть, вот и промахнулся. Ты уж прости старика, сам ведь сказал, что я старый и больной, а теперь еще и слепой. Так что тут уже ничего не поделаешь. И вот в таком вот духе и прошли следующие полчаса, пока лейтенант-помощник капитана выписывал все необходимые документы, благодаря которым соломенные шляпы могли получить награду за голову Крейга. И не только за него. Как оказалось, среди мертвых и живых пиратов набралось достаточное количество людей с наградами за их головы, чтобы общая сумма вознаграждения команды вплотную приблизилась к 100 миллионам белли. К Крейгу действительно прибились чуть ли не все оставшиеся в живых пираты из Дблю. Когда лейтенант принес все необходимые бумаги, и Луффи увидел окончательную сумму их вознаграждения, парень взбодрился настолько, что если и не простил капитану свою покалеченную ногу, то, как минимум, готов был временно на это закрыть глаза. И это уже само по себе достижение. Луффи был той еще мстительной сволочью. Хотя, опять же, учитывая, что волю наблюдения Луффи держал даже во сне, то вся эта ситуация с раненой ногой выглядела до невозможности подозрительно. Получив все необходимые бумаги, загрузив пару лодок различным добром и незаметно написав на капитанской накидке «старый козел», пока раздражающий Луффи капитан общался со своими подчиненными, соломенные шляпы отбыли с острова, оставив за спиной горы трупов и, фактически, объявив всему миру, что в Истблю пиратов больше не водилось. Завтрашние газеты определенно обещали быть интересными. «Мальчики, вы что там вообще устроили?» В некотором шоке произнесла Нами, прочитав статью, и теперь разглядывая прилагающиеся к ней многочисленные фотографии. У девушки складывалось впечатление, словно она сейчас смотрит не на последствия рейда на пиратскую базу группы охотников за вознаграждениями, а на фотографии откуда-то с военного фронта. Перепаханный берег и склон, сплошь покрытые огромными воронками, черные, все еще слегка дымящиеся, остовы кораблей, торчащие из воды, разрушенный форт и трупы. Тысячи и тысячи трупов, уложенные в длинные ряды. Как бы она ни смотрела на фотографии, Нами с трудом могла поверить, что все это дело рук четырех человек. Она, конечно, знала о чудовищной силе Луффи, Зра, Джонни и Исаку, но нечто подобное даже она могла принять с трудом. По фотографиям складывалось впечатление, будто все это последствия столкновения двух армий, одну из которых поддержала корабельная артиллерия. «Это все Зра виноват», — отозвался лежащий позади Нами Луффи. «Мы изо всех сил пытались его остановить, но все оказалось напрасно. Если бы дозорные задержались еще хотя бы на пару часов, в живых бы там не осталось никого». «Серьезно, Зра, нельзя же быть настолько кровожадным», — неодобрительно покачал головой Луффи. «Добрее надо быть к людям, добрее». Бросив поверх газеты взгляд на мечника, сейчас сидящего на веслах, Нами, в свою очередь, увидела мрачный взгляд Зра, направленный ей за спину, где, на мешках с вещами, вольготно развалился Луффи. И хотя возражать против слов своего капитана Зра не стал, девушке и так все стало понятно. «Откуда тогда воронки?» — спросила Нами, вернувшись к разглядыванию фотографий. «Одна из техник Зра», — мгновенно ответил Луффи. «А корабли тогда почему сгорели?» «Одна из техник Зра», — опять прозвучал мгновенный ответ. «Все с вами ясно», — понятливо кивнула Нами. «Во всем виноват Зра. А я о чем тебе говорил?» — улыбнулся довольный собой Луффи, за что удосужился очередного мрачного взгляда от своего первого помощника. «И в том, что тебя нет ни на одной фотографии, тоже, наверное, виноват Зра, да». «Что? Тебя нет ни на одной фотографии», — подняв руку, поболтала в воздухе газетой Нами. «На фото есть все, кроме тебя. Причем, в большинстве случаев Зра, Рю и Исаку выглядят так, словно они посланники ада на земле, и только тебя нет ни на одной фотографии. Наверное, это просто фотограф был криворукий, не слишком успешно попытался отбрехаться Луффи. А еще он явно обладал невидимостью», — добавил Исаку, разглядывая свою копию газеты. «Потому что большинство напечатанных в газете фотографий сделаны еще до того, как приплыл первый корабль дозора. Тогда этот неизвестный фотограф не только обладал невидимостью, но еще и способностью, позволяющей обмануть волю наблюдения Луффи и Зра», — поддержал своего друга Исаку. «Чудеса!» — впечатлился Луффи. «И чего только в мире не бывает, не правда ли? Нами, нам еще долго плыть», — в наглую перевел тему парень. «Я хочу жареного мяса. Уже 2 дня без жареного мяса. Об этом надо было думать до того, как ты принял решение нарядиться Зарви. Кто ж знал, что Зара шуток не понимает. Я даже отвечать на это не собираюсь, и плыть нам еще 4 часа. Обедать, значит, будем уже на суше», — подведя итог, удовлетворенно кивнул Луффи. Весь разговор происходил в пусть и очень большой лодке, но все-таки лодке. Значительная часть благополучно ушла на дно морское, поэтому соломенным шляпам пришлось искать альтернативу. И этой самой альтернативой стали несколько больших лодок, привязанных одна за другой, на манер каравана. Одну лодку забили деньгами, другую — едой, которая не слишком быстро портилась, третья и четвертая оказались под завязку набитые различными причиндалами и кухонной утварью. Пятая лодка была безнадежно погребена под вещами Нами, а в шестой, и самой большой, расположилась вся команда, и заодно вещи парней, на которых и возлегал Луффи с видом уже давно состоявшегося короля пиратов. В нос у лодки развалились Джонни и Исаку, а на веслах сидел Зра, как главный виновник потопления. Естественно, если бы в их семье не была установлена тотальная диктатура имени Луффи, подобное утверждение вполне можно было бы оспорить, а так спорить просто не имело смысла. По установленным в семье порядкам, точка зрения Луффи считалась единственно верной, даже если она была в корне ошибочной. Как итог, именно Зара сидел на веслах.